хочу размышлять о Спасителе дивном моем. Я хочу рассказать, что со мной он всегда и везде. Хорошо и легко, когда я в союзе с Христом. Хорошо и легко через скорби пройти с Ним вдвоем. На земле одна лишь печаль, суета. На земле отрады душе без Христа. Хорошо и легко, когда я в союзе с Христом. Хорошо и легко через скорби пройти с Ним вдвоем. Небеса, дорогая честна моя, небеса, небеса, там увижу во славе Христа. Хорошо и легко, когда я в союзе с Христом. Хорошо и легко через скорби пройти с Ним вдвоем. Друзья, поедину Христову семью, будем ждать мы Христа, Он возьмет нас в родную страну. Хорошо.